дай мне руку, и пойдем мы в поле, друг души задумчивой моей. Наша жизнь сегодня в нашей воле, дорожишь ты жизнью своей. Если нет, мы этот день погубим, этот день мы вычеркнем, шутя. Все, о чем томились мы, что любим, позабудем до другого дня. Пусть над жизнью пестрой и тревожной этот день, не возвращаясь вновь, пролетит, как над толпой безбожной, детская смиренная любовь. Светлый пар клубится над рекою, и заря торжественно зажглась. Ах, сойтись бы я хотел с тобою, как сошлись с тобой мы в первый раз. Но к чему? Не снова ли былое повторять, мне отвечаешь ты? Позабудь все тяжкое, все злое, позабудь, что расставались мы. Верь, смущен и тронут я глубоко, и к тебе стремится вся душа, жадно так, как никогда потока в озеро не просится волна. Посмотри, как небо дивно блещет, наглядись, а там кругом взгляни, ничего напрасно не трепещет благодать покоя и любви. Я в себе присутствие святыни признаю, хоть недостоин ей. Нет стыда, ни страха, ни гордыни, даже грусти нет в душе моей. О, пойдем, и будем ли безмолвны, говорить ли станем мы с тобой? Зашумят ли страсти, словно волны, или уснут, как тучи над луной? Знаю я, великие мгновения вечные с тобой мы проживем. Этот день, быть может, день спасения. Может быть, друг друга мы поймем. Можно с тобой говорить? Говори. Я вижу, у тебя кольцо на пальце. Ты, стала быть, жила на земле, ты была замужем? Ответа не было. Ты знала меня прежде? Нет. Отчего явилась? Я тебя люблю. И ты довольна? Да. Мы носимся. Мы кружимся с тобой по чистому воздуху. Не бойся. Не бойся, мой милый. На следующую ночь, когда я стал подходить к старому дубу, она понеслась мне навстречу. Я не боялся ее. Я почти обрадовался ей, мне только хотелось полетать подальше, по любопытным местам. Куда хочешь, мой милый. Ее лицо показалось мне не столь прозрачным, как накануне. Более женственное и более важное. Нынешняя ночь, великая ночь, она наступает редко. Теперь можно видеть, что бывает закрыто в другое время. Да кто же ты? Скажи мне, наконец. На темном небе, там, куда указывал ее палец, среди мелких звезд красноватой чертой сияла комета. Как мне понять тебя? Или ты, как эта комета, носится между планетами и солнцем, носишься между людьми и чем? Великая ночь. Я ехала домой, душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем. Казалось мне, что все с таким участием, с такою ласкою глядели на меня. Я ехала домой, дорогая луна, смотрела в окна скучного вагона. Далекий благовест за утренним звоном пел в воздухе, как нежная струна. Я ехала домой, я думала о вас. Тревожна мысль моя и путалась, и рвалась. Дремота сладкая моих коснулась глаз. О, если б никогда я вновь не просыпалась, я ехала домой.